Глава четвертая. Доктор Шассень ожидал Пьера возле бюро констатирований. Тут была страшная давка. Толпа с лихорадочным нетерпением подстерегала больных, которые поднимались на крыльцо. По выходе любопытные расспрашивали их и приветствовали радостными кликами, когда распространялась весть о новом чуде, о слепом, который теперь видел, о глухой, которая слышала, о параличной, получившей употребление ног. Пьер с большим трудом протеснился через это сборище. «Ну что?» — спросил он доктора. «Увидим ли мы чудо? Да настоящее, несомненное!» Доктор улыбнулся, снисходительный в своих новых верованиях. «Видите ли, чудо не совершается по заказу. Господь вступается в человеческие дела, когда находит нужным». Санитары строго охраняли дверь, но доктор Шассень был всем известен, а потому дежурные почтительно расступились перед ним, пропустив также и его товарища. Это бюро, где подтверждались исцеления, помещалось кое-как в дощатом бараке, состоявшем из двух комнат, тесной прихожей и общего зала собрания, совершенно недостаточного по своим размерам. Впрочем, был возбужден вопрос о том, чтобы улучшить названный отдел, устроив его с большими удобствами, в просторном помещении под одним из спусков розария, и этот проект пошел уже в ход. В прихожей, где стояла одна деревянная скамья, Пьер увидал двух больных, ожидавших своей очереди под надзором молодого санитара. Когда же он вошел в общий зал, то число лиц, набитых здесь битком, поразило его. Удушливая жара, скопившаяся в дощатых стенах, накаленных солнцем, жгла ему лицо. Это была квадратная комната, выкрашенная светло-желтой краской, с голыми стенами, с одним окном, где стекла были замазаны белилами, чтобы толпа, теснившаяся снаружи, не могла ничего видеть. Служащие не смели даже для освежения воздуха открыть окна, так как в него тотчас же просовывалось множество любопытных голов. И меблировка была здесь самая первобытная. Два еловых стола неодинаковой высоты, составленные вместе и даже не покрытые скатертью. Затем нечто вроде открытого шкафа, беспорядочно заваленного бумагами, делами, списками, брошюрами. Наконец, десятка три соломенных стульев, занимавших все свободное пространство комнаты. И два ободранных мягких кресла для больных. Доктор Бонами тотчас поспешил навстречу доктору Шассеню, который был одной из самых последних и самых славных побед пещеры. Он разыскал для него стул и усадил также Пьера, которому выказывал уважение, как духовному лицу. Потом Бонами спросил своим изысканно вежливым тоном: «Любезный собрат, вы мне позволите продолжать? Мы как раз свидетельствовали вот эту барышню». Речь шла о глухой крестьянке 20 лет, сидевшей на одном из кресел. Но вместо того, чтобы слушать, Пьер, чувствовавший еще усталость в ногах и шум в голове, ограничивался тем, что рассматривал присутствующих. Тут их было человек 50. Многие стояли, прислонившись к стене. За двумя столами занималось пятеро лиц. Начальник служащих при купелях сидел в середине, постоянно заглядывая в толстый список. Затем следовали монах общины Успения и трое молодых семинаристов, которые служили секретарями. Они то писали, то передавали дела и убирали их на место после каждой справки. Пьер особенно заинтересовался одним из монахов ордена непорочного зачатия, отцом Даржелесом, главным редактором пещерного листка. Этого господина ему показывали сегодня утром. Его маленькое худощавое лицо с мигающими глазками, заостренным носом и тонким ртом постоянно улыбалось. Он скромно сидел на конце стола, который был пониже, и порою делал заметки для своей газеты. Он один изо всей общины показывался публике в продолжении 3 дней национального паломничества. Но позади него можно было угадать других, как медленно разросшуюся скрытую силу, которая все устраивала и собирала все барыши. Остальные присутствующие были просто любопытные. Посторонние свидетели, человек 20 врачей и 4 или 5 священников. Эти врачи, собравшиеся отовсюду понемногу, по большей части хранили абсолютное молчание. Некоторые отваживались задавать вопросы, и все они порою бросали друг на друга незаметные взгляды, будучи заняты, по-видимому, больше взаимным наблюдением из-под тишка, чем констатированием фактов, представленных на их рассмотрение. Кто такие могли они быть? Называли их фамилии, совершенно неизвестные. Между ними только одна произвела впечатление – фамилия знаменитого доктора из католического университета. Однако в этот день Бонами, который никогда не садился, когда руководил заседанием и расспрашивал больных, оказывал особенную предупредительность маленькому белокурому господину, писателю не без таланта и влиятельному редактору одной из самых популярных парижских газет, случайно попавшему в Лурд в то самое утро. И доктор был прав, потому что здесь, во-первых, дело шло об обращении неверующего, а во-вторых, представлялся удобный случай утилизировать его влиятельность и известность. Редактора усадили на другое кресло, причем Бонами добродушно улыбался, как будто давал большое представление перед приезжим, уверяя, что им нечего скрывать, и у них все происходит гласно. «Мы просим только света», — повторял он. «Мы беспрестанно обращаемся к благонамеренным людям, предлагая им вникнуть в то, что здесь происходит». Потом, когда мнимое исцеление глухой не подтвердилось, доктор обошелся с ней немного сурово. «Но, дочь моя, ведь это только начало! Вы попробуйте еще раз!» И он прибавил вполголоса: «Если их послушать, то они все исцелились, но мы признаем только доказанные исцеления, ясные как солнце. Заметьте, я говорю «исцеление», а не чудеса, потому что мы, врачи, не позволяем себе никаких толкований. Мы находимся здесь просто для того, чтобы подтвердить, что больные, подвергнутые нашему осмотру, не представляют более никаких признаков болезни». Бонами хорохорился, выгораживал свою честность, не будучи ни более глупым, ни более лживым, чем другие. Верил, не веруя, зная, что наука до того темна, до того полна неожиданностей, что невозможное всегда в ней осуществимо. После многих лет медицинской практики он устроился таким образом при пещере на особом положении, которое имело свои неудобства и свои выгоды. Но, в общем, было очень приятно. Так что доктор не имел поводов жаловаться. Теперь на вопрос парижского журналиста он объяснил, как видеть дела. Каждый больной паломник приезжал со сводом документов, где был изложен ход его недуга, и почти всегда со свидетельством лечившего его врача. Иногда таких свидетельств было даже несколько от разных докторов. А при них скорбные листы из больниц, целые истории болезни. Следовательно, если происходило исцеление, и выздоровевший являлся в бюро, достаточно было просмотреть его бумаги и прочесть свидетельство, чтобы определить болезнь, которую он страдал, а затем освидетельствовать его, констатировать, действительно ли недуг исчез. Пьер внимательно слушал. Попав сюда и оставаясь в покое, аббат почувствовал, что ему легче, и он может мыслить совершенно ясно. Его раздражала только жара. Заинтересовавшись объяснениями доктора Бонами и желая составить точное мнение о том, что здесь происходило, он охотно заговорил бы сам, если бы его не стесняла священническая одежда. Эта сутана обрекала Пьера на вечную необходимость стушевываться, и он ужасно обрадовался, когда маленький блондин, писатель с весом, принялся возражать именно в том смысле, в каком желал бы это сделать и сам аббат. Разве правильно было то, что ставил диагноз болезни один врач, а констатировал исцеление другой? Такой порядок вещей, конечно, служил постоянным источником всевозможных ошибок. Гораздо было бы лучше, если бы целая комиссия свидетельствовала всех больных по приезде в Лурд и составляла протоколы, которые просматривала бы вторично при каждом случае исцеления. Но доктор Бонами принялся с жаром возражать, довольно основательно доказывая, что никакая комиссия не могла бы справиться с такой гигантской задачей. Подумать только, исследовать 1000 различных видов болезней в одно утро. Ведь медицинских теорий такое множество, и сколько происходило бы тут споров, какие противоречивые диагнозы получались бы тогда, только затемняя дело. Предварительное освидетельствование, почти невозможное на практике, действительно не исключало бы не менее важных ошибок. Потому приходилось волей-неволей основываться на свидетельствах, выданных врачами больным, причем эти документы приобретали капитальную важность и решительное значение. Члены присутствия просматривали документы на одном из столов, и парижскому журналисту было прочитано несколько свидетельств. Многие из них отличались досадной краткостью. В других, составленных лучше, болезни описывались ясно. Некоторые подписи врачей были даже засвидетельствованы мэрами общин. Но все же здесь возникали бесчисленные, неразрешимые сомнения. Кто были эти доктора? Имели ли они необходимый научный авторитет? Не действовали ли в угоду неизвестным обстоятельствам и чисто личным интересам? Над каждым из них невольно хотелось произвести следствие. Раз это все основывалось только на документах, привезенных больными, требовался самый тщательный контроль этих бумаг, потому что все рушилось, если строгая критика не устанавливала абсолютной верности фактов. Весь красный, обливаясь потом, Бонами лез из кожи. «Но ведь мы так и делаем, так и делаем!» Если только случай исцеления кажется нам необъяснимым естественными путями, мы приступаем к самому точному исследованию. Мы просим исцеленную личность подвергнуть себя новому освидетельствованию. Вы видите? Мы принимаем все меры для всестороннего освещения факта. Вот эти господа, которые нас слушают, почти все врачи, съехавшиеся с самых противоположных пунктов Франции. Мы заклинаем их высказывать нам свои сомнения, обсуждать с нами различные случаи и составляем крайне подробный протокол каждого заседания. Вы слышите, господа? Возражайте, прошу вас, если что-нибудь покажется вам здесь несовместимым с истиной. Ни один из ассистентов не шевельнулся. Большая часть присутствующих врачей, вероятно, будучи католиками, естественно, преклонялась перед чудом. Что же касается других неверующих, людей чистой науки, то они смотрели, интересовались некоторыми феноменами, но из любезности избегали входить в препирательства, при том же совершенно бесполезные. Потом они удалялись, когда им при их рассудительности становилось слишком неловко, и они чувствовали, что могут рассердиться. Таким образом, не встречая возражений, доктор Бонами торжествовал. Затем журналист спросил его, неужели он один справляется с такой массой работы? «Совершенно один», — подтвердил тот. «Но моя обязанность врача при пещере не особенно сложна. Повторяю, она состоит в том, что я констатирую исцеление, когда они происходят». Впрочем, он оговорился с улыбкой. «Ах, я забыл, что у меня есть Рбуан, который помогает мне водворять здесь некоторый порядок». и он кивнул на толстого господина лет 40, с седеющими волосами, с одутловатым лицом и выдавшимися челюстями, как у дога. Рабуан был отчаянно верующий, экзальтированный и не позволял, чтобы касались чудес. Его должность в бюро констатирований была настоящей мукой для этого человека, всегда готового зарычать от гнева, едва начинался спор. Воззвание к врачам вывело его из себя, и доктору пришлось успокаивать своего помощника. «Полноте, друг мой, Рабуан, замолчите! Всякий имеет право высказывать свои искренние мнения!» Между тем больные по-прежнему проходили вереницей. Привели человека, у которого экзема покрывала все туловище. Когда он снимал рубашку, с его кожи летела сероватая пыль. Он не исцелился, а только утверждал, что каждый год является в Лурд и каждый раз чувствует облегчение. За ним следовала знатная дама, графиня, ужасающей худобы. История этой больной была необычайная. Исцеленная в первый раз Пресвятой Девой от туберкулеза, 7 лет назад она произвела на свет 4 детей, а потом опять заболела чахоткой и стала теперь морфинисткой. Но, получив облегчение с первой же ванны, графиня собиралась с сегодняшнего вечера принимать участие в процессиях с факелами в компании 25 родственников, привезенных ею. Потом выступила женщина, пораженная нервной афонией. К ней после нескольких месяцев абсолютной немоты вернулся голос, когда во время крестного хода в 4 часа вечера мимо нее проносили святые дары. «Милостивый сударь», — заявил доктор Бонами с напускной любезностью ученого с широкими взглядами, — «вы знаете, что мы не записываем случаев, когда дело идет о нервных поражениях. Заметьте, однако, что эта женщина полгода лечилась в Сальпетриере, и что она была принуждена приехать сюда, чтобы у нее внезапно развязался язык». Между тем он обнаруживал некоторое нетерпение, потому что ему хотелось представить приезжему парижанину какой-нибудь поразительный случай исцеления, какие происходили иногда во время этой процессии в 4 часа, так как то была пора особенной благодати и экзальтации, когда Пресвятая Дева ходатайствовала за своих избранных. Однако представлявшиеся до сих пор исцеления оставались сомнительными и неинтересными. А снаружи доносился топот ног, гул толпы, подстрекаемой гимнами, лихорадочно возбужденной потребностью чуда, которое все более усиливалось ожиданием. Но вдруг в комнату вошла маленькая девочка, улыбающаяся и скромная, с ясными глазами, блестевшими умом. «Ах!» — весело воскликнул доктор. «Вот наша маленькая приятельница Софи! Замечательное исцеление, милостивые государи, которое произошло в ту же эпоху в прошлом году, и я попрошу у вас позволения показать его результаты!» Пьер узнал Софи Куто, девочку, сподобившуюся чудо, ту самую, которая вошла в их вагон в Пуатье. И он присутствовал при повторении сцены, уже разыгравшейся перед ним раньше. Доктор Бонами давал теперь самые подробные объяснения маленькому блондину, который внимательно слушал его. «Костоеда левой пятки, начало омертвения, требовавшее отнятия всей стопы, ужасная рана, сочившаяся гноем, исцеленная в 1 минуту при первом погружении в купель. Софи, расскажите вот этому господину, как было дело». Девочка потребовала внимания своим милым жестом. «Вот видите, моя нога совсем никуда не годилась. Я даже не могла ходить в церковь, и мне постоянно было нужно бинтовать пятку, потому что оттуда вытекала разная гадость. Господин Ривуар, доктор, который сделал разрез, чтобы посмотреть, что там внутри, говорил, что придется вынуть кусок кости, отчего я, наверное, сделалась бы хромою. Тогда, помолившись Пресвятой Деве, я пошла помочить больную ногу в воде с таким желанием исцелиться, что даже не сняла бинтов. И все мои тряпки остались в воде. А на ноге не было больше ничего, совсем ничего, когда я вышла. Доктор Бонами следил за каждым словом девочки и ободрял ее покачиванием головы. «Ну, Софи, повторите теперь слова своего доктора. В Вивоне, когда господин Ривуар осмотрел мою ногу, он сказал: «Кто бы там ни исцелил этого ребенка, мне все равно, но дело в том, что она действительно исцелена». Раздался хохот. Эта фраза производила неотразимый эффект. «А что вы сказали Софи графине, директрисе вашей палаты?» «Ах, да! Я не захватила с собой достаточно бинтов для своей ноги и сказала той даме: «Хорошо, что мое исцеление произошло в первый же день, потому что на завтра мне не хватило бы тряпок». Присутствующие снова засмеялись. Все были довольны, видя Софи такой милой, хотя она рассказывала как по писанному свою историю, которую знала наизусть, но все-таки оставалась трогательной и смотрела так правдиво. «Софи, снимите башмак, покажите вашу ногу этим господам. Пускай они щупают ее, чтобы никто не мог сомневаться». Девочка ловко разулась, и перед зрителями появилась ее маленькая ножка, беленькая, чистенькая, даже выхоленная, со шрамом над щиколоткой, продолговатым шрамом, беловатый шов которого свидетельствовал о серьезности болезни. Некоторые доктора подошли и смотрели, не говоря ни слова. Другие, вероятно, придерживаясь заранее составленного мнения, даже не двинулись с места. Один из первых крайне вежливым тоном спросил, почему таинственная сила не переделала ей ногу совсем заново, так как это ничего бы не стоило. Но доктор Бонами с живостью возразил, что шрам не уничтожен именно для того, чтобы существовал след чуда, доказательство сверхъестественного явления. Он пустился в технические подробности, показывал, что кусок кости и мяса должны были восстановиться моментально, что являлось совершенно необъяснимым естественными путями. «Боже мой!» — перебил маленький блондин. «Не стоит так много беспокоиться. Пускай мне покажут только палец, порезанный перочинным ножичком и вышедший заживленным из воды. Чудо выйдет не менее замечательным, и я преклонюсь перед ним». Потом он прибавил: «Если бы у меня был источник, закрывавший раны, то я желал бы перевернуть вверх дном весь свет. Не знаю, как я принялся бы за это, но я призвал бы народы, и они стеклись бы ко мне. Я распорядился бы констатировать чудеса с такой очевидностью, что сделался бы владыкою земли. Представьте себе только это высшее могущество, истинно божественное. Но надо было бы действовать так, чтобы не оставалось ни малейшего сомнения. Для этого понадобилась бы правда, сияющая как солнце. Тогда вся земля пришла бы и уверовала». И журналист стал обсуждать с доктором средства контроля. Он соглашался с тем, что всех больных невозможно освидетельствовать по прибытии. Но почему бы не устроить в больнице особую палату для больных с наружными ранами? Там собиралось бы не более 30 человек, которых незатруднительно подвергнуть предварительному осмотру комиссии. При этом составлялись бы протоколы освидетельствования, а самые раны даже фотографировались. Затем, если бы происходило исцеление, комиссии оставалось бы лишь подтвердить его в новом протоколе. Ведь здесь дело касалось бы не внутренней болезни, диагноз которой затруднителен и всегда может быть спорным. Таким образом, очевидность факта была бы налицо. Доктор Бонами повторял, несколько смущенный: «Конечно, конечно, мы требуем только света. Трудность заключалась бы в составлении комиссии, если бы вы знали, как сильно расходятся мнения врачей. Но, во всяком случае, это хорошая мысль. Приход новой больной выручил доктора Бонами. Пока маленькая Софи обувалась, уже забытая, появилась Элиза Руке со своим чудовищным лицом, которое она выставила на показ, сняв свою косынку. Она рассказывала, что с самого утра делала примочки у источника, и теперь ей кажется, будто бы рана стала подсыхать и бледнеть. Элиза Руке не ошибалась. Пьер подтвердил ее слова, крайне удивленный, что вид страшной язвы действительно стал менее ужасным. Это дало новую пищу спорам о наружных ранах, так как маленький блондин настаивал на своей мысли об устройстве особой палаты. Действительно, если бы в то же утро было констатировано состояние этой больной, и если бы она выздоровела, какое торжество для пещеры, исцелившей таким образом болчанку, тогда чудо не подлежало бы больше отрицанию. До сих пор доктор Шассень держался в стороне, не двигаясь и не говоря ни слова, как будто хотел, чтобы самые факты подействовали на Пьера. Но тут он вдруг наклонился, чтобы сказать ему вполголоса: «Наружные раны, наружные раны! Этот господин и не подозревает, что в настоящее время наши ученые-доктора приписывают нервное происхождение многим из этих ран. Да, нынче наука открывает, что они обуславливаются просто дурным питанием кожи. Эти вопросы питания еще так плохо разработаны». Таким образом, удалось доказать, что целительная вера может вполне излечивать раны, между прочим, волчанку. Теперь я спрашиваю вас, какую очевидность доказал бы этот господин со своей пресловутой палатой наружных ран? Это лишь прибавило бы еще немного путаницы и пристрастия к вечному спору. Нет, нет, наука напрасна. Она бездна неуверенности. Шассень улыбался страдальческой улыбкой, пока доктор Бонами советовал Элизе Руке продолжать примочки и приходить каждый день в бюро для освидетельствования. Потом он повторил со своим осторожным и любезным видом: «Во всяком случае, господа, начало есть, это несомненно». Но тут все бюро внезапно взволновалось. В комнату вихрем ворвалась Гривот. Она чуть не плясала от радости, крича во весь голос: «Я исцелилась! Я исцелилась!» И больная рассказала, как ее сначала не хотели пускать в бассейн, как ей пришлось настаивать, молить, рыдать, пока, наконец, решились погрузить ее с формального разрешения отца Фуркада. И все вышло, как Гривот предсказывала заранее. Не успела она пробыть и 3 минут в ледяной воде, куда ее опустили в сильнейшей испарине с охрипшим горлом чахоточных, как девушка почувствовала восстановление сил точно от удара хлыстом по всему телу. Сильнейшая экзальтация, внутренний огонь волновали ее. Она бросалась во все стороны, вся сияла и не могла устоять на месте. «Я выздоровела, мои добрые господа! Я выздоровела!» Пораженный на этот раз Пьер смотрел на нее и не верил глазам. Неужели это была та самая больная, которую он видел прошлой ночью недвижимой на скамейке вагона с ее страшным кашлем, кровохарканием и землистым лицом? Он не узнавал ее. Гривот держалась прямо и ловко, точно здоровая. Щеки у нее разрумянились, глаза блестели, и вся она пылала, пылала желанием и радостью жизни. «Господа, — заявил доктор Бонами, — этот случай кажется мне довольно интересным. Вот мы сейчас посмотрим». Он потребовал документы Гривот. Посреди кучи бумаг на обоих столах их не могли найти. Секретари, молодые семинаристы перерыли все, Начальнику служащих при купели, сидевшему посредине, пришлось встать и самому заглянуть на полки. Наконец, когда он снова сел, то нужные бумаги отыскались под реестром, который был развернут перед ним. Здесь оказалось до 3 медицинских свидетельств, и он прочел их вслух. Все 3 доктора определяли у больной чахотку в сильном развитии, осложненную нервным расстройством в разных видах. Доктор Бонами сделал жест, как будто говоря, что такое сочетание недугов не оставляло более ни малейшего сомнения. Потом он долго выслушивал больную, повторяя про себя: «Я не слышу ничего! Я не слышу ничего!» Впрочем, он спохватился. «Или почти ничего!» Потом Бонами повернулся к 25 или 30 докторам, стоявшим в молчании. «Господа! Если кто-нибудь из вас захочет мне помочь своими познаниями, ведь мы здесь для того, чтобы изучать и обсуждать». Сначала никто не двинулся с места. Потом один рискнул выступить вперед. Он внимательно прослушал, в свою очередь, молодую женщину, но не высказывал окончательного мнения, а раздумывал, озабоченно покачивая головою. Наконец он пробормотал, что в данном случае считает за лучшее держаться выжидательного образа действий. Однако другой тотчас заменил его. Тот высказался категорически. Он не слышал ровно ничего. Никогда эта женщина не была чахоточной. За ним последовали еще другие врачи. Кончилось тем, что все они освидетельствовали гревот, исключая 5 или 6, которые держали себя в стороне, скрытничая и тонко улыбаясь. Путаница вышла полная, потому что каждый судил по-своему и не соглашался с прочими. В общем гуле голосов, говоривших за раз, даже нельзя было ничего разобрать. Только отец Доржелес обнаруживал полнейшее спокойствие, почуяв здесь один из тех случаев, которые страстно заинтересовывают публику и составляют славу Лурдской Богоматери. Он писал уже заметку на углу стола. Тут, благодаря громкому говору, Пьер и доктор Шассень, сидевшие в стороне, могли разговориться между собою, не боясь, что их услышат. «О, эти купели, которые я только что видел и в которых так редко возобновляют воду!» — воскликнул молодой аббат. «Какая грязь! Какой бульон из микробов! Ах, нынешняя мания и страсть к антисептическим предосторожностям терпит тут полнейшее поругание! Каким образом происходит, что одна и та же зараза не уносит всех больных? Как должны смеяться противники микробной теории?» Доктор остановил его. «Да нет же, дитя мое, если ванны грязны, то они не представляют никакой опасности. Заметьте, что температура воды не поднимается выше 10°, а для культуры зародышей требуется 25. Затем заразные болезни совсем не посещают Лурд. Ни холера, ни тиф, ни оспа, ни корь, ни скарлатина. Мы встречаем здесь лишь некоторые органические болезни – параличи, золотуху, наросты, язвы, нарывы, рак, чахотку, а они не передаются посредством воды в ваннах. Застарелые раны, которые погружают в бассейн, не боятся ничего и не представляют никакого риска заражения. Уверяю вас, что с этой стороны чудотворной силе даже не нужно оказывать своего содействия. В таком случае, доктор, в прежнее время, когда вы занимались практикой, вы стали бы погружать больных в ледяную воду, женщин во всякий период месяца, ревматиков, страдающих болезнью сердца, чахоточных, а эту несчастную девушку, полумертвую, в испарине, вы тоже стали бы купать? Разумеется, нет. Существуют героические средства, к которым не рискуешь прибегнуть. Ледяная ванна, наверное, может убить чахоточного, но почем знать? Не может ли она в известных случаях спасти его? Я, который пришел к окончательному заключению, что здесь действует сверхъестественная сила, охотно допускаю, что исцеления должны происходить естественным путем, именно благодаря этому погружению в холодную воду, которое нам кажется бессмысленным и варварским. Ах, как многого мы не знаем! Как многого мы не знаем! Он опять впадал в свой гнев, пылал ненавистью к науке, которая внушала ему презрение с тех пор, как она оставила его растерянным и бессильным перед агонией жены и дочери. «Вы требуете уверенности, но уж, конечно, не медицина даст вам ее. Послушайте с минуту этих господ и подивитесь». Ну не прелесть ли это полнейшая путаница, где сталкиваются все мнения? Положим, есть болезни, превосходно изученные до самых мельчайших фаз их развития. Есть лекарства, действие которых исследовано самым добросовестным тщанием. Но чего не знают, чего нельзя знать, так это отношение лекарства к болезни, потому что сколько больных, столько и форм недуга. И каждый раз приходится начинать опыт сызнова. Вот почему медицина остается искусством. Она не подчиняется строгим правилам. Исцеление всегда зависит от случая, от счастливых обстоятельств, от находчивости врачебного гения. Теперь вы поймете, что люди, которые приходят сюда для обсуждения, смешат меня, когда они толкуют, опираясь на непреложные законы науки. Где эти законы в медицине? Пускай мне их покажут. Шассень не хотел больше говорить, но страсть увлекла его. Я вам сказал, что сделался верующим. Однако в сущности я понимаю очень хорошо, почему этот славный доктор Бонами нисколько не смущается и созывает врачей со всего света, чтобы изучать чудеса. Чем больше было бы докторов, тем менее выяснялась бы истина при различии диагнозов и методов лечения. Если люди не приходят к соглашению, когда дело идет о наружной ране, то где же им столковаться насчет внутреннего повреждения, которое одни отрицают, тогда как другие подтверждают? А если так, отчего же все прочее не признать чудом? Ведь в сущности, будь то природа, которая действует в больном человеке, или неизвестная сила, которая, тем не менее, чаще всего становится в тупик перед исходом болезни, потому что они редко его предвидят. Конечно, здешнее бюро организовано очень плохо. Эти свидетельства неизвестных врачей не представляют никакой серьезной гарантии. Тут был бы нужен строгий контроль документов. Но даже допуская абсолютную научную строгость, вы будете очень наивны, дитя мое, если вообразите, что этим можно убедить всех. Заблуждение живет в самом человеке, и нет более героической задачи, как установить самую мелкую из истин. Тут Пьер стал понимать происходившее в Лурде. Необыкновенное зрелище, на котором присутствовал в продолжении многих лет целый свет среди набожного поклонения одних и наглых насмешек других. Конечно, здесь действовали силы, малоизученные до сих пор, и даже вовсе неизвестные. Самовнушение, встряска организма, подготовленная исподволь, увлечение путешествием, молитвы и псалмы — возрастающая экзальтация, а в особенности целительное веяние, неизвестное могущество, которое выделяется из народных масс в остром кризисе веры. С этих пор ему показалось просто глупостью предполагать здесь обман. Действительные факты были гораздо выше и притом гораздо проще всяких подтасовок. Людям, которые заведовали пещерой, не было надобности пятнать свою совесть ложью. С них было достаточно содействовать путанице, утилизировать всеобщее невежество. Можно было даже допустить, что все действовали добросовестно, и плохие доктора, выдававшие свидетельства, и утешенные больные, воображавшие, что они исцелены, и увлекающиеся свидетели, которые клялись, что видели то или другое своими глазами. Из-за всего этого проистекала невозможность доказать, что чудо совершилось или не совершилось, а между тем, однажды признанное, не обращалось ли оно в действительность для большинства, для всех тех, которые страдали и нуждались в надежде. Когда доктор Бонами приблизился к обоим приятелям, видя, что они беседуют в сторонке, Пьер осмелился спросить его, «А в какой пропорции происходят исцеления?» «Около 10 на 100», — отвечал тот. Потом, прочитав в глазах молодого священника то, что он не мог высказать, доктор прибавил с полнейшим добродушием. «О, случаев исцеления получилось бы гораздо больше, ведь если послушать наших больных, то все они оказываются выздоровевшими. Но, говоря откровенно, я нахожусь здесь, собственно, для того, чтобы служить отчасти полиции чудес. Моя единственная обязанность — останавливать слишком большое рвение и не допускать, чтобы священные вещи обращались в смешную сторону. Вообще, мое бюро есть только бюро проверок, когда подтвержденные исцеления кажутся серьезными». Речь Бонами была прервана глухим ворчанием. Это Рабуан выходил из себя. «Подтвержденные исцеления! Подтвержденные исцеления! К чему это? Позвольте вас спросить! Чудо не прекращается! Для верующих нет надобности подтверждать его. Верующим остается только преклоняться и верить. А неверующие также не нуждаются в констатировании. Их ничем не убедишь. Мы просто бьем здесь баклуши». Доктор Бонами строго велел ему замолчать. «Рабуан, вы настоящий бунтовщик. Я скажу отцу Кабдебарту, что не хочу держать вас при себе, потому что вы сеете неповиновение». Однако он был прав. Этот неуклюжий малый, который показывал зубы, вечно готовый укусить, когда касались его веры. Вся эта деятельность бюро констатирований, поставленная при том же кое-как, действительно была бесполезна. Она оскорбляла набожных и не достигала цели относительно неверующих. Разве чудо можно доказать? В него надо верить. Когда Господь посылает милость, тут ничего не остается понимать. В века настоящей веры наука не вступалась в подобные явления, чтобы объяснять Бога. Причем она тут? Она только тормозила веру и умолялась сама. Нет, нет, надо броситься на землю, целовать ее и верить, или уходить прочь. Тут невозможен никакой компромисс. С того момента, когда начинался разбор, он не должен был останавливаться и роковым образом приводил к сомнению. Но Пьера в особенности коробили необыкновенные разговоры, которые он слышал вокруг себя. В бюро находились верующие, толковавшие о чудесах с удивительной легкостью и спокойствием. Самые поразительные факты нисколько не смущали их. Вот и еще одно чудо, а вот другое. Они рассказывали какие-то измышления безумия с улыбкой, без малейшего протеста своего разума. Эти люди, очевидно, жили в такой среде визионерной лихорадки, что их не изумляло более ничего. И эти были не одни убогие духом, с ребяческим образом мыслей, необразованные, подверженные галлюцинациям, как Рабуан. Между ними находились также интеллигентные личности, развитые головы, ученые, как доктор Бонами, и другие. Это было просто невообразимо. И Пьер чувствовал, как в нем поднимается и растет необъяснимое недовольство, глухой гнев, искавший себе выхода. Его разум боролся подобно бедному существу, которое бросили в воду, где волны захлестывают со всех сторон и душат его. Он подумал при этом, что умы, подобные, например, доктору Шассеню, ударившиеся в слепую веру, должны сначала переносить это тягостное чувство и эту борьбу, прежде чем подвергнуться окончательному крушению. Аббат посмотрел на Шассеня и увидел его бесконечно печальным, сраженным судьбою, слабым, как плачущий ребенок, одиноким на свете. А между тем Пьер не мог удержать крик протеста, рвавшийся наружу. «Нет, нет, если люди не знают всего, если даже они никогда не могут всего узнать, это не резон, чтобы перестать учиться. Дурно, что неведомое потакает скудоумию и невежеству. Вечная надежда, напротив, должна уповать, что необъяснимые факты со временем объяснятся». И если мы разумны, то у нас не может быть другого идеала, кроме этого движения вперед, к неведомому, чтобы узнать его, кроме этой медленной победы разума, к которой мы должны стремиться, преодолевая немощи нашего тела и духа. Ах, разум! Через него я страдаю, но и в нем только вижу всю свою силу. Когда он гибнет, с ним вместе гибнет и человек. Отказываясь от всяких прав на счастье, я живу только пламенной жаждой все более и более удовлетворять свой рассудок. Слезы навернулись на глаза доктора Шассеня, вероятно, при воспоминании о его дорогих умерших, и он, в свою очередь, прошептал: «Разум, разум!» «Да, конечно, он составляет великую гордость и даже достоинство жизни», но кроме него в ней есть любовь. Это всемогущество в нашем существовании, единственное благо, которое стоит отвоевать, когда оно потеряно. Его голос оборвался в заглушаемом рыдании. И как он машинально перелистывал документы на столе, ему попались под руку бумаги, где на обложке было написано крупными буквами имя Мари де Герсен. Шассень развернул их и прочитал свидетельство двух докторов, которые единогласно определили у молодой девушки паралич спинного мозга. И он заговорил опять. «Ну вот, мое дитя, я знаю, что вы питаете искреннюю привязанность к мадмуазель де Герсен. Что бы вы сказали, если бы она исцелилась в Лурде? Ее свидетельство подписано почтенными именами. А вы знаете, что параличи подобного рода почти неизлечимы. И вот если бы эта молодая особа внезапно принялась бегать и прыгать, как то случилось на моих глазах с другими, ведь вы обрадовались бы такому исходу и признали бы, наконец, в настоящем случае вмешательство сверхъестественной силы». Пьер хотел отвечать, как вдруг вспомнил слова своего родственника Баклера. Предсказанное им чудо, быстрое, как молния, которое должно произойти от пробуждения, от экзальтации всего существа. Об этом опять овладело неприятное чувство, а потому он ограничился уклончивым ответом. «Действительно, я был бы очень рад». И вы правы, вероятно, свет волнуется только жаждою счастья. Но Пьер не мог оставаться здесь дольше. В бюро сделалась такая жара, что пот лил с лиц присутствующих. Доктор Бонами принялся диктовать одному из семинаристов результат осмотра гревот, тогда как отец Доржелес, наблюдая за выражениями, поднимался иногда к его уху, чтобы изменить ту или другую фразу. Впрочем, столпотворение продолжалось вокруг них. Спор докторов уклонился в сторону и перешел теперь к техническим вопросам, не представлявшим интереса в специальном случае, разбираемом здесь. Между дощатых стен нечем было дышать, всех мутило от спертого воздуха. Маленький блондин, парижский писатель с весом, уже ушел, недовольный тем, что ему так и не удалось увидеть чудо. Пьер потихоньку сказал доктору Шассеню: «Выйдем отсюда, мне делается дурно». Они вышли вместе с Гривот, которую отпустили, и тотчас у самой двери попали в толпу. Любопытные рвались вперед и толкались, чтобы увидеть женщину, удостоившуюся чуда. Слух о нем уже успел распространиться, и каждый спешил взглянуть на избранницу, расспросить ее, прикоснуться к ней. Гривот с раскрасневшимися щеками только и делала, что повторяла, чуть не приплясывая: «Я исцелилась! Я исцелилась!» Крики покрыли ее голос. Она утонула в нахлынувшей волне народа, была унесена движением массы. Одну минуту ее потеряли из глаз, точно она канула в воду. Потом девушка опять внезапно появилась вблизи доктора и Пьера, которые старались выбраться из тесноты. Они наткнулись здесь на командора. Одной из маний старика было спускаться к купелям и к пещере, чтобы выходить там из себя. В своем сюртуке, застегнутый по-военному, на все пуговицы, он по обыкновению опирался на палку с серебряным набалдашником, волоча немного левую ногу, которая оставалась парализованной со второго апоплексического удара. Лицо чудака покраснело, глаза вспыхнули гневом, когда Гривот толкнула его, чтобы пройти, повторяя среди разнузданного энтузиазма толпы: «Я исцелилась! Я исцелилась!» «Ну что же», — воскликнул он в порыве внезапного бешенства, «тем хуже для вас, дочь моя!» Присутствовавшие закричали, но потом рассмеялись. Командора знали все и прощали ему его пристрастие маньяка восхвалять смерть. Между тем, когда он бормотал невнятные речи, ворча про себя, что жаль смотреть, как люди хотят жить, не имея ни красоты, ни богатства, и что для этой девушки было бы лучше сейчас же отправиться на тот свет, чем мучиться еще, толпа не на шутку стала роптать вокруг него. Но проходивший аббат Жюден вступился за старого оригинала. Оттащив командора в сторону, он заговорил: «Да замолчите же вы, мой друг! Это чистый скандал! Зачем восставать против милосердия Господа, который иногда снисходит к нашим бедствиям и облегчает их? Повторяю, вам следовало бы самим пасть на колени и просить Бога, чтобы Он исцелил вашу больную ногу и прибавил вам еще десяток лет жизни». Тут командор совсем захлебнулся негодованием. «Мне просить 10 лет жизни, если самым счастливым днем для меня будет тот, когда я умру? Быть таким же трусом, как эти тысячи больных, которые на моих глазах проходят здесь, охваченные подлым страхом смерти, воющие от своего малодушия и постыдной страсти жить? Ах, нет, я слишком презирал бы себя тогда. Пусть я околею и тотчас же, как будет хорошо перестать существовать!» Он очутился возле доктора Шассеня и Пьера, которые, наконец, выбрались из лавки и вышли на берег Гава. Командор обратился к доктору. Они были знакомы, часто встречаясь между собой. «Разве не пробовали сейчас воскресить человека? Мне рассказывали об этом, и я чуть не лопнул со смеху. Хм! Понимаете вы, доктор, человека, который имел счастье умереть, они позволили себе опустить в свою воду, в преступной надежде заставить его ожить. Но ведь если бы это им удалось, если бы вода оживила его, этого несчастного, потому что на здешнем дурацком свете происходят иногда пристранные штуки, не думаете ли вы, что воскресший имел бы право излить свой гнев на этих починивателей трупов? Разве покойник просил их будить его? Разве они знали, что он не радовался своей смерти? Ведь в таких случаях надо, по крайней мере, спросить мнение заинтересованного лица. Представьте себе, что они вздумали бы вдруг проделать надо мною такую штуку, когда я, наконец, засну прекрасным, крепким сном. Ну уж и задал бы я им тогда. Не суйтесь не в свое дело. а после того я поторопился бы опять скончаться». Он был так забавен в своем гневе, что аббат Жюден с доктором невольно улыбнулись. Но Пьер оставался серьезным. От слов командора по его членам пробежал леденящий трепет. Точно на всех присутствующих пахнуло страшным холодом могилы. Не было ли то, что он сейчас услышал, отчаянными сетованиями евангельского Лазаря? Аббату часто представлялось, что Лазарь, выйдя из могилы, вопиял: «Зачем пробудили меня к этой отвратительной жизни? Я так сладко заснул вечным сном без сновидений. Я вкусил, наконец, дивный покой в блаженной отраде небытия. На земле я изведал все горести и все скорби, измену, обманчивые надежды, неудачи, болезни. Я уплатил страданию ужасный долг каждого живущего, потому что родился, не ведая зачем, и жил, не ведая как. Теперь же меня заставляют расплачиваться вдвойне, принуждая отбыть новый срок мучения. Да разве я совершил какой-нибудь непростительный грех, что мне послали такую жестокую кару? А жить снова, увы, чувствовать каждый день понемногу постепенное умирание своего тела, иметь ум только для того, чтобы сомневаться, волю, чтобы пребывать в бессилии, любовь, чтобы оплакивать свои потери. И все это было уже кончено. Я совершил ужасающий переход от жизни к смерти, пережил ту страшную минуту, которой вполне достаточно, чтобы отравить целое существование. Я чувствовал, как выступал на мне предсмертный пот, как кровь останавливалась в моих жилах, как уходило в последней икоте мое дыхание. Неужели угодно Богу, чтобы я дважды вкусил эту горечь, чтобы я дважды умер, и чтобы моя мука превзошла муку всех остальных людей? Ах, тогда пусть это будет сейчас же. Между тем аббат Жюден увел командора после того, как ему удалось успокоить старика. А Пьер пожал руку Шассеню, вспомнив, что теперь уже больше 5 часов, и Мари, вероятно, его дожидается. У пещеры, куда, наконец, он вернулся, молодой священник увидал аббата де Гермуаза, жарко беседовавшего о чем-то с де Герсеном. Архитектор только что вышел из своей комнаты в гостинице, сладко выспавшись и повеселев после крепкого сна. Они с аббатом восхищались необыкновенной красотою, которую придавала некоторым женским лицам экзальтация веры, и, кроме того, обсуждали свою предстоящую поездку в цирк Гаварни. Впрочем, де Герсен тотчас последовал за Пьером, как только узнал, что Мари приняла первую ванну без всякого результата. Они нашли молодую девушку в прежнем страдальческом отупении. Глаза больной были неподвижно устремлены на Пресвятую Деву, которая не удостоила ее услышать. Мари ничего не ответила на ласковые речи отца, она только взглянула на него своими большими, скорбными глазами и опять перевела их на мраморное изваяние, ярко белевшее в ослепительном блеске множество свеч. Пока Пьер ожидал стоя, когда больная захочет вернуться в лазарет, де Герсен набожно опустился на колени. Сначала он горячо молился об исцелении дочери, а потом стал вымаливать благодати уже для себя. Старик мечтал о богатом заказчике, который дал бы ему миллион, необходимый для того, чтобы открыть секрет управления воздушными шарами.